Однако Пергаменщиков смеялся над ними про себя, издевательски передразнивал в уме и чувствовал, что становится человеком, способным совершать поступки. Он не мог сказать в открытую, на что извел столько денег. Правила конспирации запрещали это. Однако в свое оправдание заявил, что средства вложены им в некое прибыльное дело, и вообще он хозяин своему имуществу и будет распоряжаться им так, как пожелает. Никто такого заявления не одобрил, и лишь Игнат Иванович, убиравший с полу осколки скульптур, незаметно пожал Пергаменщикову руку. После семейного дознания к нему неожиданно приехал дальний родственник по отцу, известный в Петербурге ювелир, и они, уединившись, долго между собой говорили. Родственник одобрил, что Пергаменщиков помогает революционерам, и сказал, что вкладывать деньги в революцию — дело весьма выгодное, кто это понимает, и лишь предостерег, что под видом революционерам к движению могут примазываться всякие проходимцы и выманивать деньги. Поэтому теперь Пергаменщиков обязан передавать средства только через него, родственника, и это самый надежный путь. Пергаменщиков вначале подумал, что родственник может и сам норовит поживиться, однако после его отъезда подпольщики стали относиться к своему товарищу Кнуру с нескрываемым уважением. Они приглашали его на тайное заседание организации, и Пергаменщиков, наконец, познакомился с ее членами, и больше они не просили денег. Зато родственник прислал однажды своего человека с просьбой передать ему 40 тысяч из рук в руки. Пергаменщиков за голову схватился. «Куда же столько денег, позвольте спросить?» «Будем покупать оружие и боеприпасы за границей», — сообщил посыльный. У Пергаменщикова захолодело в груди. Он представлял, зачем нужно столько оружия. Перед глазами сразу выросли парижские баррикады, возникли стоящие насмерть коммунары, и он среди них. 40 тысяч наличными ни один маломальски толковый коммерсант со скопидомки в доме не держал. Деньги всегда были в обороте. И чтобы получить их, следовало продать что-то из недвижимости, либо закрыть какое-то дело. Пергаменщиков пошел за советом к своему приказчику и, еще не объяснив сути дела, понял, что Игнат Иванович немедленно передаст все своей любовнице. Однако приказчик помялся и вдруг предложил продать ему магазин дамского платья. Пергаменщиков согласился, но потребовал, чтобы договор их пока остался в тайне. Игнат Иванович пообещал, и они условились, что завтра же станут оформлять куплю-продажу. Мстительное чувство овладело Пергаменщиков. Ночью он не спал, представляя, как будет кричать и неистово царапать себе лицо жена-тетя. Он смотрел сквозь слуховое окно на родную скопидомку и мысленно видел долгожданное зрелище. Скоро восстание разольется по всему городу, загремят выстрелы, заухают бомбы, и ныне сильные и счастливые разбегутся по своим норам под защиту ворот и ставен. И вот тогда на улицу выйдет он, а лучше выйдет в пролетке на мягких рессорах и станет вершить суд. А он поставит на колени всю скопидомку, сожжет дом купца Масленникова вместе с его магазинами и лавками, самого обязательно повесит и велит не снимать, а свою тетку и законную жену свяжет одной веревкой с приказчиком, обольет их дегтем, потом, распоров перину, осыплет пухом и так проведет по городу. И потом тоже повесит в ванной комнате в общей петле. Пергаменщиков мечтал бы до самого утра, но тут он заметил на ночной улице какое-то странное движение. За сквером остановились две пролетки, и неясные во мраке тени скользнули к его дому. Он решил, что это приехали подпольщики, и надо кого-то спрятать на время. Он начал торопливо спускаться вниз, и, когда уже был возле лестницы, между третьим и вторым этажом, увидел, как двое дюжих жандармов выволакивают из теткиной спальни Игната Ивановича и вяжут ему руки. Приказчик буйствовал молча и норовил выхватить саблю из ножен у жандарма. Пергаменщиков спрятался под лестницу, по которой тут же забухали тяжелые сапоги. Офицер приказал начать обыск. Часа за два жандармы перевернули весь дом, искали оружие. Офицер бил перчатками Игната Ивановича по лицу и требовал назвать адреса явочных квартир, но тот лишь хохотал, будто сумасшедший. Наверное, он понял, что вышла ошибка, и его спутали с хозяином.